И не будет вам ренты на старости лет. Вера в то, что упорная работа сегодня принесет спокойную старость завтра, держится на экономической пирамиде. Когда пирамида рухнет, станет ясно, что старики и старухи заслужили свое разбитое корыто. Пищеварительный звук старых столиц. Вот автобус из свежей европейской Варшавы. 76 человек на борту, при каждом 700 среднестатистических долларов, втягивается в лондонский пищевод на ловлю счастья и зарплат. Хрюп! Через пару недель 60 из 76 окажутся на Виктория Стейшн, без пенни в кармане, в ожидании отправки домой. Сокращение кишечника. Переварили. Вот девочки-мальчики с чемоданчиками на колесах слетаются в очередную School of English. Они разделят на шестерых комнату, $400 в месяц за койку, будут подрабатывать официантами, но их английский никогда ни за что не будет таким, как у держателей прав, аборигенов. Хрюп! Мой однокурсник работает в Лондоне 10 лет, но не может найти дорогу, смешно, в Ковент-Гарден. Его дом в часе от города электричкой, после службы сразу туда. Он типичный компьютер. Квартира в Лондоне — это для тех, кто успел взять кредит лет 15 назад. Новички цепляются за Ноттингемширы, Глостенширы, уползая с каждым годом все глубже. Спрашивается, нафига приезжали? Средняя квартира с одной спальней в Лондоне — $500 000, плюс ипотечный процент. Средняя зарплата в Лондоне — $50 000 в год минус налоги. Недвижимость дорожает в год процентов на 20. Где же мы это встречали? И не надо про инвестиции, инфляцию и ставку рефинансирования. Ваша инфляция, с моей точки зрения, есть не экономический, а социальный процесс, дающий преимущество не тем, кто лучше, а тем, кто раньше, как и в армии старикам. Энергичные, работоспособные мальчики и девочки пройдут хрюп, все дерьмо городского кишечника, нищеты и отчаяния, жизни в подвалах красных кварталов, прежде чем получат доступ к тому, что схвачено стариками, то есть когда станут стариками сами. Сынок, почисти сапоги дедушки. Хрюп. Рост цен на недвижимость и объем начального капитала гарантирует дедам превосходство, потому что в Лондоне, Москве и, наверное, уже в Варшаве цена покупки среднего рабочего мяса недостаточно для покупки этим мясом среднего уровня жизни. Это экономика старых столиц, это строительство пирамиды. Она неизбежно связана с моралью, охраняющей рантье. Старые общества говорят, не смейте забывать учителей, не смейте не чтить память прошлого, не смейте не уважать нашу старость, как будто установка отсутствия новой вышивки по канве жизни достойна уважения. Если хотите жить, лично вы, забудьте про это дерьмо. Старость нельзя уважать, ибо уважение заслуживает лишь действие, или точнее его результат. Старость же есть отсутствие изменений. Уважать можно лишь тех, кто с возрастом не остановился, и это не повод уступать место в метро. Развал СССР был самым высокоморальным моментом в его истории, когда каждый бросил свой труд на весы мира и стал получать действительно по результату, а не по стоянию в очереди. Прошлое перестало существовать. О, вот вам катарсис с пением ангелов. Начни жить с нуля, доказывай себе, стране, веку, небу, что эта планета, время, страна — твои. Уважение прошлого за то, что оно прошлое — глупость. Это как уважать Microsoft Word, версии 1.0, и кричать, что апгрейд есть предательство предков. Тогда можно не созидать, жаловаться на болячки, рано сваливать на покой и эксплуатировать молодых, обеспечивающих приток ренты. Однако пирамиды достигают потолка. В Лондоне, где я пишу эту колонку, уже говорят о подъеме пенсионного возраста до 70 или 75 лет, и о том, что нынешнее поколение европейских стариков будет последним поколением обеспеченных стариков. Следующих стукнет обломками пирамиды. Старики не желают работать, но молодые не в силах прокормить их. Россия идет по тому же пути. Я опять-таки не про экономику. Просто сегодня возвышенный идеал российского 30-летнего городского парня из породы новейших русских – это не просто квартира, машина, дача и стабильный доход, но еще и рента для покойной старости, то есть как минимум еще одна квартира или еще один гарантированный источник дохода, хотя бы и пенсионный фонд. Хрюп-хрюп. Все больше прогрессивных молодых людей будут класть жизни на этот священный алтарь. Но не факт, что им с него обломится. Рухнет рынок жилья, поднимется пенсионный возраст, а не поднимется, рухнут пенсионные фонды, в дряблый живот уткнется острый ножик Востока, пирамиды не бесконечны. Вот почему жить ради будущей ренты – идиотизм. Не идиотизм, вкладываясь в ренту, полагать, что пожить на нее не придется. Что тогда буду я? Кто буду тогда я? В чем моя функция в мире? Кого я люблю? Нуждаются ли во мне? Отчего я действительно счастлив? Что я сделал из того, что никогда не делали до меня? Чем хотел бы заниматься? О, вот вопросы. Игнорируемые активными, продвинутыми, зацикленными на бизнесе и на деньгах молодыми людьми, так уверенными, что придет их день ренты, сродни бесконечному дню сурка, они оказываются так спасительны, когда понимаешь, что день не наступит. Не заботься о том, чтобы умереть комфортно. Живи. Сгореть на работе – прикольно. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов. 2004 год.